жена Сталина. Она была избрана парторгом в одной из групп и поэтому часто общалась с Хрущевым. Хрущев полагал, что именно ей он обязан тем, что на него обратил внимание Сталин. Когда я стал секретарем Московского комитета и областного, и со Сталиным часто встречался, рассказывал позднее Хрущев, бывал у Сталина на семейных обедах, когда была жива Надежда Сергеевна, то я уже понял, что жизнь в промышленной академии и моя борьба за генеральную линию в академии сыграли свою роль. Она много рассказывала, видимо, Сталину, и Сталин мне потом много в разговорах напоминал об этом. Я сперва даже не понимал, что уже забыл какой-то там эпизод, а потом я вспоминал, ах, видимо, Надежда Сергеевна рассказывала это, я считаю, и определила мою позицию. И главное отношение ко мне Сталина. Вот я и называю это лотерейным билетом, что я вытащил свой счастливый лотерейный билет. И поэтому я остался в живых, когда мои сверстники, мои однокашники, мои друзья, мои приятели, с которыми я вместе работал в партийных организациях, сложили голову, как враги народа. Примечание. Смотри «Дружба народов», 1989 год, номер 7, страница 124. Такую искренность, такое самоуничижение вряд ли мог позволить себе кто-либо, кроме Хрущева. Обычно каждый склонен искать причины своего успеха в своих личных достоинствах, умелых шагах и движениях, в точном понимании ситуации, что особенно необходимо во время плавания по политическому морю, ну, тем более такому бурному, как в 30-х годах. Хрущев не переоценивает своих способностей. В его сознании встреча с Надеждой Аллилуевой предопределила его дальнейшую судьбу. Но несомненно и то, что сам Хрущев не зевал. Активно боролся за свое продвижение по политической лестнице. Скорее всего, самыми первыми шагами к политической карьере он был обязан главному редактору «Правды» Мехлису, которому, по-видимому, стало известно о его активной борьбе против правой оппозиции в промакадемии. И он предложил Хрущеву выступить с провокационной статьей в «Правде», которая громила сторонников Бухарина. Это было перед 16-м съездом партии, то есть летом 1930 года. По собственному признанию Хрущева, как я уже говорил, представители правой оппозиции пытались выдвинуть на Бауманскую районную партийную конференцию делегацию, составленную из своих сторонников. Они отправили Хрущева в командировку в колхоз под шефной промакадемии, чтобы он не помешал им осуществить их замыслы. Когда Хрущев вернулся, партийная конференция уже заседала, и представлены на ней были главным образом правые. И вот во время заседания его вдруг вызвали к телефону. Когда он взял трубку, то услышал, говорит Мехлис, редактор «Правды», «Вы могли бы сейчас приехать ко мне? Я пошлю за вами машину. Есть срочное дело, по которому мне надо с вами поговорить». Через некоторое время к общежитию, в котором жил Хрущев, подкатила машина. И вот он уже в «Правде» у Мехлиса. Тот зачитал ему письмо, якобы полученное от промакадемии. В письме разоблачались махинации в бюро партячейки, которое незаконными средствами провело на Бауманскую районную партконференцию правых оппозиционеров. «Вы согласны с содержанием письма?» — спросил у Хрущева Мехлис. «Полностью», — сказал Хрущев. «Вы согласны подписать такое письмо?» «Но как же я могу его подписать?» — удивился Хрущев. «Ведь я не писал этого письма. Я даже не знаю, кто его написал. Это не важно», — ответил Мехлис. «Я прошу подписать это письмо, потому что я вам доверяю. Я много слышал о вас и той роли, которую вы играете в промакадемии. Ваша подпись даст мне уверенность в том, что письмо отражает подлинное положение.